Глава 25. Нельзя сказать, что Карат дико ненавидит внешников. Опасается или даже боится, это да. А ненависть вряд ли. Так уж получилось, что они – одни из немногих обитателей Стикса, которые ничего плохого ему не сделали. Ну, подумаешь, попадал под удар из беспилотников и имел сомнительную честь пообщаться с группой муров. Дело житейское, да и сам виноват. Вот зачем, спрашивается, катался на машине. Дроны не блещут великим интеллектом, засекая быстро передвигающуюся, ярко выраженную тепловую аномалию, нередко обстреливают из всего, что есть, путая с развитыми тварями. Ну а муры — это не внешники. Это коврики перед дверьми внешников, нередко доходит до того, что им тоже достается от автоматизированных средств поражения. Разве станешь ненавидеть хозяина дома, если коврик на его пороге грязен и вонюч? Неприятно, конечно, но простительно. Внешники тем и славятся, что ненависти как таковой к ним почти не испытывают. Те, у которых появляется повод ненавидеть пришельцев из внешних миров, умирают быстро или медленно, исключений из этого правила практически нет. Внешник – абсолютный враг. Договориться с ним – это стать муром, а вот их ненавидят все, потому как предателей в любом мире принято ненавидеть до зубовного скрежета. Это у нормальных людей на генном уровне записано. То есть никаких задушевных разговоров быть не может, допускается только язык оружия. Причем в этом языке внешники куда сильнее, у них и техники хватает, причем самой лучшей, и автоматизированные комплексы имеются, способные уничтожать цели без участия оператора или с участием, когда он расслабленно командует дронами и турелями, попивая кофе в мягком кресле где-нибудь на нижнем уровне одного из бесчисленных бункеров. И на нехватку боеприпасов они не жалуются. Причем боеприпасов самых разных, от банальных бронебойных патронов, идущих на расхват у всех торговцев, до хитрых артиллерийских снарядов, способных прилететь за 20 километров, на подлете разобраться с корректировкой последнего отрезка баллистической траектории и ударить в самую заманчивую цель. Удары к тому же могут быть разнообразнейшими, вплоть до химических и даже ядерных. В отличие от иммунных, внешники не испытывают угрызений совести, загрязняя почву и атмосферу улья радионуклидами. А конвенции о запрещении химического оружия действуют где угодно, но только не здесь. Да, они тоже смертные, их тела хрупки, уязвимы, могут пострадать по собственной вине. Но под действием опасных уровней ионизирующего излучения внешники не теряют человеческий облик, постепенно расставаясь с разумом и обретая чудовищно нехорошие привычки. Пастор, преодолевая последние метры крутого подъема, продолжал свой рассказ без пауз, торопливым речитативом. Похоже, выговориться захотел. Видимо, ему нечасто на такую тему пообщаться доводится. Я не из Нолдов, то есть лазейку в улей наши умники нашли не так уж давно, где-то с 50-х годов это завертелось, детали мне неизвестны, сам я попал в проект уже в 60-х. Многое пропустил. Секретность до смешного доходила. Нам мало что говорили. Коммунисты тогда вовсю готовились запускать первый спутник, а мы, получается, безо всякой космонавтики достигли другой планеты. Естественно, это нельзя было назвать легкой прогулкой. Все первые попытки завершались одинаково. Или исследователи вообще не возвращались, или возвращались седыми. Спасибо, что изначально использовали защитные костюмы и выдерживали вернувшихся в карантине. Заразу в мой мир они не занесли, она не слишком въедливая. Знаний у нас тогда не было вообще, а внешка в те времена мало отличалась от Дальнего Запада. Твари прореживали только Нолды, но они и сейчас, и тогда встречались не так уж часто и не контролировали ничего, кроме окрестностей своих баз. Даже им со всеми их технологиями не удавалось очистить Восток до приемлемого уровня. Это все равно, что прикрываться от бури ладошкой. Кстати, среди них тогда встречались ребята, умеющие заглядывать в будущее. Я не в буквальном смысле, я о способности анализировать последствия массового появления менее развитых внешников. До некоторых из Нолдов дошло, что чем больше будет баз, тем проще контролировать территорию, прилегающего к удавке пояса, а добычи на всех хватит. Так что временами они помогали первопроходцам вроде тех, из-за которых я здесь очутился. Хотя бы делились той же информацией, мы ведь даже близко не представляли, с чем столкнулись. Поначалу наивно полагали, что открыли портал на другую планету, не отличающуюся от Земли. «Вы попадаете сюда через порталы?» — не удержался Карат от важного уточняющего вопроса. «Я давно расстался с прошлым, так что не надо никаких «вы», не причисляй меня к ним. И да, понятия не имею, как это на самом деле работает, я не ученый». «Ну и что с этого? Тебя с завязанными глазами сюда затащили? Вообще ничего не видел и не слышал?» «Нет, я попал в улей на грузовом лифте, своими ногами в него зашел, глаза мои были открыты. Не совсем, конечно, лифт, но выглядело именно так. Обшитая асбестом кабина, клетка Фарадея. Я и несколько таких же ребят в этой клетке. Пол под ногами дрожал, немного подташнивало, шатало. Никто ничего не понимал, но расспрашивать друг друга мы не могли. Строжайше запрещено, за этим делом тот еще Цербер присматривал. Вот его не мутило и не трясло, будто не человек, а столб каменный. Ощущение в чем-то сродни с теми, когда первые опыты ходьбы по черноте устраиваешь. Видимо, он привык, сторожил, а мы, новички, все как у иммунных. Потом лифт остановился, мы надели противогазы, обмазав их края специальной мазью, заткнули уши, переоделись в воняющую дезинфицирующим составом одежду, а затем прошли в шлюз с тремя выходами. Один был затянут плотной пластиковой пленкой, за ней располагался источник яркого освещения. Ни солнце пробивалось, и на электричество не похоже. Свет какой-то ненормальный. Я так и не понял, что это было. Доводилось получать информацию о базах внешников. Мне кажется, у них везде разные порядки. Такое впечатление, что у каждой группировки своя технология транспортировки. Или, по крайней мере, свои особенности ее применения. Ты был солдатом? И да, и нет, я военный кинооператор. Даже не знал, что такие бывают. Еще как бывают, ну или были. Кто, по-твоему, так красиво снимал ядерные взрывы на полигонах? Это были такие ребята, как я. Так ты здесь фильмы снимал? Всего один, да и тот до зрителей не добрался. Конечно, на показ для широких масс рассчитывать не приходилось, но как-то неправильно получилось, вся работа на смарку. Я до последнего не представлял, что именно предстоит снимать, в итоге в большой спешке подготовку завершал. Ко всему прочему, испортил отношения с неприятным супчиком из Лэнгл. Он всех достал своими бессмысленными и тупыми замечаниями. Мало я там за лифтом подписок о неразглашении давал, еще и он со своими придирками прицепился. Фильм, кстати, обещал хорошим получиться. Момент удачный, и я старался. Не знаю подробности, но, очевидно, наши генералы, ногой не ступавшие на землю нового мира, решили, как это у них принято, прописать тварям такую клизму, что после нее ноги их никогда не будут в окрестностях базы. Как ты понимаешь, дронов и прочих удобных для разведки штук тогда не было, атомную бомбу сбросить не догадались, да и как это можно было сделать, если с носителями ничего не получалось? А по земле к нужной точке подвести крайне сложно. Зато у нас были танки, почти два десятка паттонов, в две шеренги, внушительные и красиво стояли, стволами друг дружки, будто рыцари, скрестившие мечи. Я шел под ними, как проходили короли через ряды своего рыцарского войска. Это была не прогулка, я направлялся к своему танку, там, на его башне, было мое место. С нее я должен был снимать эпичное побоище, не представляя, кого именно мы собираемся уничтожать. Примечание. Скорее всего, пастор говорит о сотруднике Центрального разведывательного управления, штаб-квартира ЦРУ располагается в Лэнгли. В нашем мире она функционирует с 60-х годов, что не противоречит рассказу пастора. Конец примечания. Это как? А вот так, говорю же тебе, секретность до кретинизма доходила. Несколько подписок дать пришлось, в том числе такую, от которой впору было на Луну взвыть. Заинтриговал. Да там ничего интригующего, все логично. Так и так, даю согласие застрелить меня на месте, в том случае, если мой противогаз будет поврежден или снят. А потом нас почти сутки везли в закрытой машине, кормили сэндвичами, а вместо унитаза было ведро. Мы наивно и предполагали, что конечная остановка – полигон в Неваде, а оказалось. Даже не знаю, куда нас в итоге привезли, где располагался этот чертов лифт. Само собой, что там, на нашей стороне, снимать ничего не позволили. Да и тут камерой размахивать не разрешалось. Я должен был снять бой, и ничего кроме него. Бой? Как вы вообще такую кучу танков притащили, если там все так плохо? Сам говорил, что никто не возвращался, или возвращались посидевшими. Откуда столько техники взялось? Насколько я понимаю, подгадывали моменты с перезагрузкой, когда твари разбегались. Именно в эти периоды потихоньку перетаскивали технику и боеприпасы. Для обеспечения такого графика хватало единичных наблюдателей. Предполагаю, процесс подготовки операции занял не один месяц, возможно, годы, один или два. Когда дошло до дела, не все танки сумели стронуться с места. Несколько так и остались стоять. Никто даже не попытался ничего с ними сделать, потому что планировавшие операцию олухи не догадались позаботиться о команде хороших ремонтников с запчастями. Стаб был почти окружен мертвыми кластерами. Командование намеревалось перекрыть единственный проход к базе, после чего как следует закрепиться на зачищенной территории. Это я сейчас задним умом понимаю, а в то утро рот разинул, когда с высоты танковой башни увидел, что куда ни посмотришь, все черным-черно, будто выжжено до последней пяди земли. Командир машины, глядя на это, что-то бурчал из-под противогаза, но я не понимал ни слова. Не представляю, как даже без резины на лице они переговариваются. Грохот стоял несусветный, ларингофоны помогали плохо. Я кивал ему в ответ, а сам, поворачиваясь в неудобном люке, смотрел по сторонам на черноту, пытаясь понять, куда именно меня занесло. Не похоже на Неваду. Мы явно где-то севернее оказались. Тогда откуда взялась выжженная земля? Здесь явно взорвали не одну бомбу, сам понимаешь какую, но никогда не слышал, чтобы где-нибудь в Миннесоте устраивали ядерные полигоны. Не могли же меня вывести на машине куда-нибудь за океан. А потом я глянул вперед, в сторону единственного разрыва в окружающем нашу колонну мраке, и все мысли о черноте остались в прошлом. Полагаю, ты понимаешь, почему? Зараженные. Я тогда не знал, как они называются, и скажу тебе, что даже сейчас подобных тварей зараженными называть язык не поворачивается. На Востоке тогда было похлеще, чем сейчас здесь. Опасных чудищ столько, что они не только мелочью питались, они вовсю друг за дружкой гонялись. У них прям какой-то спорт, где каждый рвался занять первое место на пирамиде из костей соперников. Нам, должно быть, не повезло, та самая перезагрузка привлекла внимание опасной стаи, скорее даже орды. Мертвяки как раз спешили к свежему кластеру, пробегая мимо перешейка, тянущегося через черноту. И вдруг твари увидели, что к ним, ревя двигателями, направляется куча человеческого мяса. Реакция была предсказуемой, их реакция. А вот я повел себя нестандартно, то есть не впал в ступор от такого зрелища, уверенно взялся за камеру, хотя перед этим мне раз 10 повторили, что без команды делать это не имею права. К черту команду, какие могут быть приказы? Мир сузился до размеров видоискателя. Я снимал это безумие со скоростью 24 кадра в секунду. Я ушел в свою работу. Я нырнул в нее как в прорубь с головой под лед. Ведь иначе или паника, или сумасшествие. Ведь то, что я видел, совершенно не походило на Неваду или Миннесоту. Это было... Я даже не мог подобрать какие-то аналогии. Это даже на картинке про жизнь динозавров не похоже. Это что-то совершенно чужое. Ну ты меня понимаешь, сам ведь недавно здесь. Должен помнить свою первую реакцию. Камеры у меня не было. А у меня была, и я не выпускал ее из рук до последнего. Тварей набежало много, развитых, самых быстрых, опередивших всех прочих. А колонна шла к выходу из окруженного чернотой мешка, будто дело происходит на параде. Перестроение в боевой порядок началось слишком поздно. Командир не рассчитал скорость чудовищ. Вместо того, чтобы встретить лавину монстров шеренгой, мы ударили клином. То есть нет, не ударили. Мы просто остановились и открыли огонь. Пушки и пулеметы беглым, максимальный темп. Ни черта не помогло. Твари плевать хотели на потери. Они нас захлестнули, налетели на первые машины, облепили их, как саранча из ада. Артиллерия что-то напутала, накрыла и зараженных, и нас. Рядом с моей машиной снаряды не падали, но впереди и слева было жарковато. Даже пропитанные дезинфектором пробки в ушах не помогали. Глушило раз за разом. Поднялся сильный ветер, он дул мне в лицо, принося жар пороховых выхлопов. Резина противогаза нагрелась, пот заливал глаза. Я мало что видел, но старался изо всех сил, и меня больше всего волновало то, что пленка вот-вот закончится. Командир начал менять ленту, и тут мимо промелькнуло что-то очень быстрое, большое и страшное. Оглянувшись, я не увидел командира. Люк распахнут, самого его нет, а с пулемета стекает кровь. Краем глаза увидел, как соседний танк вдруг подпрыгнул и опрокинулся на бок. Я так и не понял, снаряд это был или развитая элита, потому что не успел обернуться. Что-то ударило меня по голове, и на этом все закончилось, меня будто выключили. Можно сказать, что я уснул за один миг. По всем законам после такого не просыпаются, так ведь? Судя по тому, что ты сейчас мне это рассказываешь, законы не сработали. Да, Карат, я проснулся. Не буду затягивать рассказ, скажу коротко. Пробуждение было не из приятных. Мне одновременно и повезло, и нет. Я оказался под сорванной танковой башней. Она прикрыла меня, будто домик для гномов. Поле боя было залито кровью людей и тварей. Пропиталось вонью пороха, выхлопных газов и взрывчатки. Почуять мой запах на этом фоне было трудно. На этом хорошие новости заканчивались, а из плохих должен упомянуть главную. Край башни раздробил мне ступню, вдавив в землю развороченное мясо и обломки костей. Было темно, как в могиле. Я думал, что настала ночь, но потом заметил, что откуда-то пробиваются проблески солнечного света. Как выяснилось впоследствии, на башне, прикрывая сорванные люки, лежала туша элитника, а ствол орудия был сильно изогнут, именно через него подсвечивало солнце. Попытался освободить ногу, но ничего не получилось, только отключился от боли. Когда опять очнулся, самочувствие было хуже прежнего. Я не сомневался, что вот-вот умру. Даже хотел снять противогаз, чтобы быстрее отмучиться, ведь не просто так нас заставили носить такие штуки. И когда расслышал отдаленные голоса, решил, что начал бредить и почему-то рассмеялся. Но это был не бред, на поле боя пришли люди, местные иммунные. Днем они прятались по норам, а ночами вели себя будто шакалы, тайком разыскивая еду и воду, добираясь до объедков на местах трапез сильных тварей, чтобы потрошить споровые мешки их добычи. Как видишь, этот промысел существовал на внешке еще до того, как там массово появились дроны, автоматизированные турели, управляемые мины и прочее. Местные тогда воспользовались тем, что мертвяки сожрали всю нашу колонну вместе с артиллерией и всеми теми, кто не успели добежать до лифта, после чего отправились грабить свежий кластер. Тот самый, перезагрузка которого стала прикрытием неудавшейся операции. Услышав мой смех, люди догадались, что под башней кто-то есть, и начали выкапывать проход. «Тебе повезло». Я бы не назвал это везением, иммунные не собирались меня спасать, они хотели забрать оружие и патроны. То есть то, чего у меня не было, но их это не сильно расстроило. Первым делом они содрали противогаз и со смехом объяснили, что вскоре я превращусь в безумную тварь, которую, скорее всего, быстро съедят более сильные твари. Затем привязали к пушечному стволу, загнутому так сильно, что дульный срез указывал в небеса, после чего плеснули на меня чем-то воняющим соляркой и машинным маслом и бросили спичку. Интересный момент, поджечь меня не удалось. Может, с топливом что-то не то, может, все потому, что они обливали им вперемешку с черным машинным маслом, сочащимся из ближайшего танка. Может, сказалось то, что с меня стащили всю одежду, а ведь она, пропитанная даже самыми скверными нефтепродуктами, горит отлично, в отличие от нашей кожи. А может, сам Улей решил, что меня следует приберечь? Лично я склоняюсь к последнему предположению, ведь шансов уцелеть у меня не было. Внешников никогда не любили, их не различали, считали, что все они одинаковые. Когда затея с огнем провалилась, эти люди сильно разозлились и начали избивать меня чем попало. Пулеметными стволами, штырями антенны камнями, переломали кости, свернули челюсть и оставили без глаза. Но вторым я продолжал смотреть на то, как меня убивают. Я не умирал, не терял сознание, просто смотрел и хрипел, сплевывая кровь и обломки зубов. Зачем? Что зачем? Чем ты им так не угодил? Я же тебе уже не один раз говорил, что внешников во все времена не любили. Устраивать пытки в таком месте — это риск. Кровью воняет, твари могут набежать опять. Не так далеко лифт, откуда может появиться спасательная команда. А поджигать это вообще идиотизм, все равно, что маяк включить, чтобы все видели, где они находятся. Вот ты о чем. Да, ты правильно говоришь, ведь в тот раз я выжил только потому, что мои истязатели были чересчур трусоваты. Их что-то напугало, они побросали все, чем меня колотили, даже оставили многие трофеи, собранные на поле боя. Только что они были рядом и вдруг исчезли, сгинули во мраке. Задрав голову, я уставился уцелевшим глазом в потемневшие небеса и увидел, что нормальных звезд нет, зато есть что-то другое, и понял, что это все, это конец жизни. Но шло время, а смерть за мной не приходила. Где-то рядом кто-то гремел железом, слышалось урчание, страшное, даже не тигриное, что-то совершенно иное. Эти звуки могли издавать лишь глотки самых страшных чудовищ, но монстры почему-то не торопились приближаться. А я даже застонать не мог, чтобы их подманить и прекратить мучиться. Сил ни на что не осталось. Потом из темноты вышел человек, который не стал колотить по мне железяками. Он постоял, посмотрел на меня немного и сказал, что я черный из-за крови и отработанного машинного масла, но шея у меня белая. Потом сказал, что я похож на пастора из негритянской церкви, над которым от всей души поработали парни в балахонах. Примечание. Намек на Ку-клукс-клан. Ультраправая организация в США. Конец примечания. И еще он сказал, что теперь это мое имя. Пастор. Затем он меня освободил и легко, будто ребенка, дотащил до черноты, где мне стало так плохо, что я готов был все отдать, лишь бы это мучение прекратилось, и меня снова начали избивать. Но это даже к лучшему. Я даже не осознавал ничего, когда он отрезал мне ступню, приговаривая, что ее проще заново отрастить, чем вылечить. Звучало безумно, но я не возражал. У меня не было на это сил. Как ты понимаешь, тот человек не обманул, ступня и правда отросла заново. А еще я научился у него полезным вещам. Видел, как я убил этих мертвяков? Это его уроки. Твой спаситель был Килдингом? Нет, он всегда держался сам по себе. Он не выше и не ниже учения. У него просто своя дорога к истине, другая. Равняться с другими не получается. Таких, как он, мы уважаем, ведь по-другому нельзя. Они ведь не стоят на месте. Они тоже куда-то идут. Кто знает, кому из нас первому удастся дойти до конца тропы. Кстати, мы почти пришли. Знать бы еще, куда мы шли. Ты меня совсем запутал такими рассказами. В деревню? Куда же еще? Она тут большая и выглядит необычно. И, скорее всего, в ней пасутся зараженные. Думаю, большая часть тварей помчалась к самолету. Посмотреть, что там за шум. Но обычно хотя бы две или три, но остаются. Если не среди домов, так в окрестностях. Тут непростое место. У тварей нередко возникают сложности. Предугадать, что происходит на этот раз, я не могу. Если мертвяки побежали к балке, почему мы их не видели? Потому что ты так заслушался, что не заметил, как мы идем по дуге, обходя торопящихся тварей. Много времени потеряли, зато ты послушал мой рассказ. Надеюсь, он тебе понравился. Не то слово, это будто пообщаться с человеком, который видел, как умирал последний мамонт. До деревни осталось около километра, она в той стороне. Еды в этом кластере не так уж много, вряд ли зараженные дорастают до опасных стадий. Но на всякий случай будь готов ко всему, даже лотерейщик может убить тебя за 2 секунды, дай только ему шанс. А толку от моей готовности? Я пустой. Доберемся до деревни, первым делом топор поищи, инструменты в каждом доме есть. Крутое оружие. Все же лучше, чем ничего. Ты, как я вижу, много чего знаешь об этих местах. Раз так, может, в курсе, где тут охотники жили или просто браконьеры. Хотя бы двустволки разжиться уже хлеб. Дойдем до деревни, посмотрим. Здесь варианты самые разные можно найти. Деревня интересная, туманно ответил пастор. Но я еще не решил, стоит ли нам с ними связываться. С кем? С вариантами. И не только с ними.